Урок 126. На странице Реш Ламет. Текст Арии от Юд Алеф. Итпаштут Алев де Акудим Некрет Тамим. Распространение, первое распространение Акудим называется Тамим. Комот Аор Хозер Некраот Некудот. Уровни обратного света называется Некудот. Аришимот Некраот Тагим. Вани Цуцот Некраим Отиот. Решимот называется тагин, коронки, а искры называются буквы. От Юд Алеф, 11. Увазета вин Мааша Мар. Кибайло аурот шеракудим еш арба бахинот. Шахем, двоеточие, тамим, некудот, тагин, отиот. И в этом ты поймешь то, что мы сказали, что в этих светах Акудим есть четыре аспекта, что они, двоеточие, тамим, некудот, тагин, виотиот. Везайне нам. Аура ришон шибакулам гуа некра тамим, ваора шлиши, а некра ор хозер, гэм, а некраим некудот кануда. Ке ханекудот гем бхинат дин. Точка. И везайне нам это их объяснение, их, собственно говоря, их аспекты. Но имеется в виду их объяснение. Первый свет, что во всех, он называется тамим. А свет третий, который называется обратный свет, и свет третий, который называется обратный свет, они называются некудот. То есть, имеется в виду, вот этот третий свет называется некудот, как известно. Киа некудот гэм бхинат дин, ибо некудот они аспект дина. Ваора шини аникра решимогу аникра тагин, а второй свет, который называется Ришимо, он называется Тагин, коронки. Гаор Гарвии, Гемани Цуцот, Анофлот, Вегемани Краим, Отиот. Четвертый свет – это Ницуцот, которые падают, искры, да, которые падают, и они называются буквы. Так, посмотрим, сразу надо посмотреть. Нет здесь внутренних ссылок. И поэтому мы переходим к следующему оту, на следующей странице Реш Ламет Алеф. От Юд Бет. И там есть одна ссылка. Внутренняя ссылка. Вина из Эгаора Арвии, Шагемани Цуцот, а не Крым Отиот. Эмацмам Пхинат Акилим Кануда, ке Отиот не Крым Гуфа. От Юд Бетва 12. И вот этот четвертый свет, что это искры, которые называются буквы, они сами аспект килим, как известно. Ибо буквы называются тело. Варенит баэр мегихан насу хакилим. И вот объяснено, откуда произошли, сделались дословно, произошли килим. Внутренняя ссылка цади орпними, правая колонка. Шебагем Хазар ванит пашет аор ахарках. И паштут шния бакумат хохма. Ашер кетер ниш ар нейлам бапе. Веор хохма итлабеш беклиде кетер, веор бина беклиде хохма, вехуле ад шемалхут нишара бли ор. Моше готов лекаман. Внутренник от сади 90. Что в них снова распространился свет. Затем, здесь как будто что-то не, как будто ничего не хватает, ахарках затем, а затем второе распространение, затем во втором распространении, очевидно, на уровне хохма. В уровне хохма. Когда кетер, и тогда кетер остался сокрытым в п, а свет хохма оделся в кли кетера, а свет бина оделся в кли хохмы, и так далее. Адши малхут нишара бли ор. Так что пока дословно, так что, в конце концов, Малхут осталась без света, как будет сказано ниже. В этой да. Шаэлла ницуцот ухну лекилим леорот галалук во шокотов лаэльба ор пними перекбет от гимель. И знай, что эти искры были приготовлены для келим, для этих светов, как сказано выше, как было сказано выше, в Ор Пними, Перек 2 от Гимель. Все, у нас этот вот уже сделан. Теперь поднимаемся опять в текст Ари. И от Юд Гимель. Аницуцот ракнит арву и макили. Ведомот ли рапах ницуцин, шо нишару бакилим, ашворим де некудим. Искры только перемешались, смешались с килим. И они напоминают, рапах ницуцин напоминают 288 искр, которые остались в килим, разбитых килим, некудим. От Юдгиме. Венерела они юда тише шамати мипи морьизи хрональвера ливраха. Шеквар матхила аю баэн бхинот килим. Эла ше эйло гани цуцот нит арву нит хабру. Бахем, ваю бахем баэрех бхинат арапах ницуцин шенишару тоха килим шелю лама никудим кашениш бру вехуле. И о 13-й ванирелла они идут, и мне кажется, и кажется, для бедности моего мнения, так он, Хаим Виталь так пишет, когда он говорит, и кажется, для бедности моего мнения, что я слышал из уст моего учителя, благословенной памяти, то есть Ари, что уже началось в них, а начались в них аспекты килим, но что эти искры смешались и соединились в них, и они были у них, как по сравнению, можно сравнить с тем, как они были у них, как аспект рапах ницуцин, как аспект 288 искр, которые остались внутри Килим мира Никудим, когда они разбились. И так далее. Смотрим, какие ссылки у него есть. Внутренние ссылки Куф и Реш. Орпними, правая колонка. Внутренняя ссылка буквы Куф. Кен ката варав бегедя лаэль перек бет от Юд. Так писал Рав. Выражено выше, то есть явно выражено выше, во втором перке от 10. Идем, там стоит точка, я бы поставил бы там запятую. Ашер ор гааваниш арахары исталькут аорды паштут алев гэн бхинот хакилим ацмам шерапарцув шабагэм бау бет аурот ханаль. Они каим двоеточие ор бет решима в ор далет ницуцот анофлим, они краим отиот. Что толстый свет, который остался после исторжения света от первого распространения, они аспекты килим самих килим, Парцуфа, что в них пришли два света, как сказано выше, которые называются, двоеточие, второй свет, свет второй, что это решимо, и свет четвертый, что это искры, которые падают, и которые называются буквы. Везеумер, следующий абзац, там стоит точка, не на своем месте. И Везеумер, это что он говорит. Это он говорит. То есть, да, смотри внимательно, это не Зеир ан-Бин, да, как мы уже говорили. Везеумер, шеквар матхила гаю баген бхинат килим, элаше эйлу аницуцот нитарву ванитхабру баген. И это что он говорит, Арий, что уже сначала, в начале были в них аспекты килим, но что эти фон, эти искры смешались и соединились в них. Пояснение. Пируш. Кибет пхинот килим цлихим легьот муханим лейт паштут ашния. Киешам бахоль сфера Дакар венукла, Моше омер рав бе эц хаим, ваалькен мьотан бхинот акилим, шаю бахем батхила, дайну мьор гаав ханаль, и нейна асуме ам акилим, лорот шель азахарим, шелит паштут бет. Пояснение. Ибо два аспекта килим необходимы быть, словно, необходимы быть подготовленными для второго ко второму распространению. Ибо есть там в каждой сфере мужское и женское, как сказано, как сказал Арав в Эцхаим, в скобках ссылка. И поэтому из этих аспектов килим, которые были в них в начале, то есть от толстого света, как сказано выше, так вот, сделались из них килим для светов мужских второго распространения. Умина ницуцот шанафлу бахэм ванитарвуймахем на сухакилим леуротшеля некейвот дегит паштут асу. От искр, которые упали в них и смешались с ними, сделались килим для светов женских этого того или этого распространения. То есть второго распространения. Вамру ванитарву гу лашмияну. Шабхинот эйнан шавот золозо левая колонка кеницу цинды и дыбхина гимель бау. Мифхина далет вэхэнницу цинды вхина бэтла лэкли. Дыбхина гимель венецу цинды вхина алэв бэкли. Ипхина бет вихуле валькен нифхан ахибуразе ле ируф вавен зе. Правая колонка. Вамро, и вот что он сказал Ари, ванитарву, и они смешались. Что это означает? Это лашми, чтобы дать нам знать, чтобы сообщить нам, что аспекты, что эти аспекты, они не одинаковые, не равны друг с другом. Левая колонка. Ибо искры третьей стадии пришли в четвертую стадию. И также искры второй стадии пришли в кли третьей стадии. И искры первой стадии пришли в кли второй стадии и так далее. И поэтому считается это соединение считается как смесь, как смесь. И пойми это. Следующий от внутренний от Рэш. А ты уже сам смотри сначала, прежде чем ты слушаешь. Этот, вот то, что я говорю о рпнемии, каждый внутренний ут, ты сначала посмотри на сам текст. Это твоя работа. И посмотри, что же он вот этой, сейчас, например, мы приступаем к внутренней ссылке Рэш. Посмотри, что, где она стоит, что там предваряет ее, о чем разговор и что он тогда у тебя уже перевод есть, и сможешь смотреть. Что же он сейчас нам хочет пояснить здесь, в этой внутренней ссылке Рэш? Давар гадоль машмияну базе. Кино, да. Шепхинат рапах ницуцин шинишару абаке бакили и махар шинишбару умету. Аю агормим лахают это килим. Мишум ша ницуцин га эйлу гаю басот шитув рахамим бадим. Мо шагадов бим и кумам. Ссылка, внутренняя ссылка 200. Очень важную вещь сообщает нам здесь. Ибо известно, что аспект рапах 288 искр, которые остались в килим после того, как они разбились и умерли. Они вызвали жизненную силу, вызвали, то есть привели к тому, что дали жизненную силу килим. Словно вызвали оживление килим. Вот так вот лучше еще сказать. Привели к оживлению килим. Так как эти искры были в сути партнерство милосердия в дине, как объясняется на своих местах. Иней, кен аницуцин шабакан шанафлу миорхозер хайорэд, гам гэмагэм мисот шиту в медатарахамим бадин, эла басот Атхала, и коль пхина ильюна не хэшэвэт ламидат арахамим, клапэй пхина шэлэммата хэймэна. Вегеван Шиницу Цин Депхина Эльюна Нафлу. Ванитарву, Ванитхабру, Импхина Тахтуна, Каналь Барибура Самуха Яншам. Эй, ты варай, зе, нехшав, ле, иров, минадархамин, бадин, башаве, ле, рапах, лицуцин, каналь. Аналь. Он просто проводит как бы сравнение, параллель того, что было в разбиении Килим, Мира Никудим, и вот то, что мы сейчас изучаем. Иней кен, так вот, так, искры, что здесь, которые упали от обратного опускающегося обратного света, так же и они из сути партнерства меры милосердия в Дине, но в сути начала. Здесь он дает нам принцип. Киколь пхина льюна, ибо каждый высший аспект, смотри внимательно, каждый высший аспект считается мерой милосердия по сравнению, по отношению к аспекту, что ниже его. То есть каждое высшее, то есть сопряженное высшее, высший аспект, стадия, аспект, все что угодно, духовный объект, он милосердие по отношению к соседствующей с ним нижней аспекту или ступени. Векиван шиницу циндепхина эльюна нафлу ванитарву. И так как искры высшего аспекта или высшей ступени, высшей стадии, лучше сказать, стадии, упали и смешались и соединились с нижней стадией, как сказано выше в словах, в сопряженном высказывании, читай там. Так вот, это считается как смешение меры милосердия в Дине, так же, как и Башаве, так же, как и одинаково с, то есть в одинаковый аспект, в одинаковом отношении, как и в отношении, то есть так же, как и в отношении рапах, искр, как сказанных выше, то есть в мире Никудим. Следующий абзац. Вот и да. Шезе коль шавха, шевха шель гисталькут дейт паштут алев. Ки басибата ярду ницуцин анискарот Венаса, ашорыш лешиту медадархамим бадин. Везе шумицаен гарав лекаман. Аль исталькут зо. Шеги пхинат килькуль. Аль мнат летакен. Вайну, бедоме лешверада килим, ашер гамкен, а я аль мнат леахайот. Очень-очень внимательно смотри, что он сейчас нам говорит об этом разбиении, вот этом соединении. И знай, что это все достоинство исторжения первого распространения. Ибо по этой причине спустились искры, как сказано, как упомянуто, и стали корнем для партнерства меры милосердия в день. И это что, что заключает Рав? Ниже. Об этом исторжении. Что это оно, это исторжение, оно аспект килькуль, альнатлетакет, ущерба, нанесение ущерба ради исправления. То есть наподобие разбиения килим, что это также было альнатлы ахайот, ради оживления. И заложены глубиннейшие секреты. Секрет тоже, который знал Иешуа, но совершенно не понимали его ученики, которые стали потом апостолами. Петр, он совершенно ничего не понимал, о чем говорил Иешуа. Иешуа говорил: через 3 дня я должен, со мной случится вот это и это произойдет. И они не могли понять, и он тоже: как же так? Учитель, как же возможно что-то? Как... Они ничего не понимали. Он говорит: уходи от меня, сатан. Потому что они не понимали, что значит без этого разбиения. То же самое и в нас. Без того, чтобы ты ощутил это разбиение и жил в этом разбиении, и оживлялся, дал оживить себя из своего же разбиения, своих же келим, ничего не получится. Это как то семя, которое бросает в землю, и которое семя, оно разлагается, и из этого возникает жизнь. Ваину гашитов шальмина дарахамим бадин шемимену итхия умимену коль тикуна улам. И смотри, что говорит. И то есть партнерство меры милосердия в Дине, что из этого все оживление и весь тикун, все исправление мира. Вавензай, пойми это. Вайбаэр от бемикому. И это еще, это будет еще объяснено на своем месте. Мы переходим на следующую страницу. Реш ламет бет. Следующий перек. Перек далет. 4. Мавайер ака ваабиту шенаса баэт исталькута урод эля маацир бен аора хозер айореду бен аришимут. Ашер меаницу цин, шияцу михамада каанит гаву, а килим шемаутиот, умеаришимот, хен атагин, убо хет и няним. Этот перек объясняет удары и соударения, которые произошли, которые сделались дословно, которые произошли во время исторжения святов к Маацилю. Как обратный свет, как обратный опускающийся свет, а так и решимот. Причем из искр, которые вышли, появились из-за удара, стали килим, что они буквы. А из решимот тагин, коронки, стали коронки. И в нем, в этом переке, 8 аспектов, 8 тем. От алеф Малхут Никрет, Испаклария дело Негара, Михамад Шилохазар Ларедет Оршила Бекли Шиба. Малхут называется зеркало, которое не светит, из-за того, что не возвратился, что из-за того, что ее свет не опустился снова в ее кли. От Алеф. Веда. Кихоля тета ортет ородши хазру ваалу вгиш иру решим обе вакумам. А Малхут альта кула велоги ниха бимакума шум решимо. И знай, что все девять светов, когда они снова поднялись, оставили они решимо на своем месте, на своих местах. Но Малхут поднялась вся и не оставила на своем месте никакого решимо. Везе сот маши абру, Бесифрея Зогар. Маша готов Бесифрея Зогар. Вайди куним. Киа Малхут не крет из Паклария Делойда Гарак Мигар Маклум. Это то, что написано, что сказано в книгах Зогара и Тикуним, что Малхут называется зеркало, которое не совершенно, сама по себе совершенно не светит. Ухварнит баэр и нянзелы мало. Бифинат клига малхут, шело хазар лерет, га оршела беклишеба, эланиш ар беклига и сот. И уже объяснен этот аспект уже выше. В аспекте кли малхут, что она, что не, что ее свет, он не, он больше не спустился в ее кли, что она осталась, а но что он остался в кли Есода. Здесь у нас есть одна внутренняя ссылка Алеф. Орпними. Внутренняя ссылка Алеф. Айну бейт паштут. Бет шияца зивуг рак бекомат хохма. Валькен нитхальфу гаурот шиба. Нитхальфу гаурот. Шиба аура хохма бекли де кетер ваор де бина бекли. Габинат бекли де хохма вихуле ваора малхут. Бекли де есот вениш ар клия малхут бли ор каналь. Правая колодка. Хайну, то есть, во втором распространении, что вышел, появился зивук только в уровне хохмы. И поэтому поменялись света, что свет хохма пришел в кли кетера, а свет бины в кли левая колонка хохмы. И так далее. А свет Малхут в кли Есода. И осталось кли Малхут без света, как сказано выше. Следующий от Бет. Офен Шини. Лама Лема ше малхут некрет из пакларія дело негара. Михамад шело гіш іра рішима беклі шела. Другая причина, почему малхут называется зеркало, которое не светит. Из-за того, что она не оставила рішимо в своем кли. От бет гамгу паофен шини. Ки баалот оршила лемала логиния линиях ба шум решимо кла. А валя решимо шиниш арбе кли Аисод, Лицорах от Смогу, Аян Мир, Мишам, Гамбы, Клишера, Малхут. Также и другим образом, это и другим образом, то есть другое объяснение. Кибаалот, ибо когда ее свет поднялся вверх, не осталось в ней никакого совершенно никакого решимо. Но решимо, которое оставил, решимо, которое осталось в кли Есода для него самого, оно светило оттуда также и в кли Малхут. Нет, здесь у нас ссылок. Следующий от Гимель. Зивук дака бен орхозер хайоред мин есод эль малхуд. Обен ор эхад оришон шель малхуд гауле. Зивук, ударный зивук между ударный звук как обратного света, обратного спускающего свет, спускающегося обратного света от Есода к Малхут, так и первого света Малхут, который поднялся от Гимель. Укашала Ора Малхут, Эля Исод. А я Исод, Мейр, Бекли, Шель. Следующая страница. Реш, Ламет, Гимин. А Малхут, Дераха, Хураем, Шило. Шель, А Исод, Каналь. Басод, Орхозер. Баз, Орхозер, Хайореде, Бекли, Шель, Малхут, А Малхут. Погея. Баорат, Смо, Ришон, Шель, Малхут, Ауле, Лемала. Убитеж дабада, выярдуни цуцин мина орхозера юред, бекли шель амалхут. Возвращаемся на предыдущую страницу от Гимель. И когда поднялся свет Малхут к Есоду, Есод светил в кли Малхут через свои Ахураим, через Ахураим Есод, как сказано выше. В сути обратного света. И тогда обратный свет, опускающийся обратный свет в кли Малхута встречается со светом, с первым светом, самим первым светом Малхута, который поднимается весь вверх. И ударяются, они ударяют друг в друга. Соударяются, можно сказать. И падают искры от обратного света, который спускается в кли Малхут. В нашем этом оте Гимель у нас есть ссылки Бет, Гимель, Далет и Гей. Возвращаемся на предыдущую страницу. Ссылка, внутренняя ссылка буквы Бет. Орпними. Кварнит баэрши коля комод хайот сот бадераха издакут. Ген нифханот лаорхозер вдин. Варфаль пише еш баэн гам ор яшар. Эла киван. Следующая страница, правая колонка. Шиним шахот эраха хураим, дагайну бадераха издакут, авиют шинекра по ним кадаль алькен, гамма ор яшар, нифхан, лифхина, дин. Уже объяснено, что все ступени, которые выходят, появляются по пути утоньшения, они считаются как обратный свет дин, и несмотря на то, что есть в них также и прямой свет, но так как они притягиваются через Ахураим, следующая страница. То есть, по пути утоньшения Авиюта, которое, что это называется, по ним, как сказано выше. Поэтому также и прямой свет считается аспектом дин. Следующий абзац. Весеамру. Аисод маир бекли шелем алху дераха хураем шеле исод. Ашер коля эсер сферот гаэлу. Гаэлу гают сфер гаор яшар ва ор хосер яхат ген бехината хураем вадин. И это что он говорит, Ари? Он цитирует. Исод светит в кли. Малхут через путем Ахураим и Соды. Что все 10 сферот, все эти 10 сферот, прямого света и обратного света вместе, они считаются Ахураим един. Амнам милвадзе ешлагавин. Ашер коля ор гаюрет мига Исод лекли Малхут гукуло ор хосер. Вэнь бом йор яшар клум. Ки бихьот маком газивук в гамасах бекли гаисод дегайну ба бихина гимель. Гаре ямасах азе маакев али гор яшар, шилоид пашет мимену клум, мифина гимель улымата в немца, шаколь маши юред ми аисод лекли ямалхут, гу рак, орхозер вело гор яшар, везе шимоси фарав, умедаек басот орхозер камур. Однако, милвадзе, помимо этого, необходимо понять, что кажется, что весь свет, который опускается от Исода к Кли Малхута, он весь обратный свет и Дин. Весь обратный свет. Вэньбо, и нет у него совершенно ничего от прямого света. Ибо так как место Зивуга и Масаха в клие сода находится, то есть в третьей стадии, так вот, Масах, этот Масах, он удерживает, удерживает прямой свет от распространения, чтобы он не распространился от него, чтобы от него не распространилось, чтобы от него не распространилось абсолютно ничего от треть, с третьей стадии и ниже, и к низу. И получается, шеколь башу юрет, что все то, что опускается от Исода к кли Малхут, это только обратный свет и не прямой свет. И это что добавляет Рав и уточняет в сути обратного света, как сказано. Следующий от, внутренний от гибель. Шор зэгу бакомат кетер, шгу махашив это авиюта гдула ютер, левхинат по ним. Вор хозера юрет, машпиль, авиют агдула, левхина далет, умаадив левхина гимель газа, мимену шигу бастирали ора малхутауле. Валькен миватшим зебазе каналь. Вейт баэр от бейстаклут пнемит кан. Что этот свет, он на уровне кетера. Что он считается, что он махшив, это виюта гдула. Что он считается наибольшим авиютом, аспектом по ним. А обратный свет, который опускается, он понижает большой авиют четвертой стадии. И он предпочтительнее третьей стадии, которая более тонкая, тоньше его, что это в противоречии со светом Малхут, который поднимается. И поэтому они соударяются друг с другом, как сказано выше, и это объяснено будет еще в Истаклут Пнемит здесь. Следующий от, внутренний от, Далет, четвертый. Вы не крау, не цуцин, мишум, Адимьон Эляницуцин гает сим и тахата патиш. Де и на гору вейдаку ле альтар. И они называются искры, так как они напоминают искры, которые выходят, появляются из-под молотка, которые как бы искрятся, загораются и гаснут всегда. Затем Кмошу году в Базогар Амнам Эйн Гамашаль Думе Легленимшаль Легамры Киани Цуцин Гайоцин Тахата Батиш Тахата Абатиш Патиш, Абат Патиш Мирим Керега Ведабдим Текев Велон Вода Маком Е, Макома Е. Машенькен, Эйлу, левая колонка, Ницуцин, Шабакан, Вехен, Арапах, Ницуцин, Афальпи. Шеникбу, Техев, Михамат, Исталькута, Зивук, Левхина, Ютер, Юлюна, Шиги, Абхина, Бет. Им кользе, Луне, Абду, Мишам, Кейна, Гедер, Барухани, Канода. Вацмутан умамашиотан нишару шама ашер ахарка хазру леатам бет шейгиела шам и паштут бет к мошекату бимекому. Правая колонка. То есть, как сказано в Зогаре, однако это сравнение, оно не совсем похоже на сравняемое, на то, что сравнивается. Это сравнение не совсем похоже на то, что сравнивается. То есть само явление, оно не совсем похоже на вот это явление удара по наковальне, удара молотком по наковальне, где. А вот есть разница. Ки аницуцин, ибо искры, которые выходят из-под молотка, светят о мгновение и тут же теряются, то есть и неизвестно место, где они. Тут же пропадают, лучше сказать. Тут же пропадают совершенно. И неизвестно место, где они. Маша Энкин, противоположность этим искрам, левая колонка, что здесь. И также в Рапахницуте, также и в аспекте 288 искр, что в мире Никудим. А в Фальпи, несмотря на то, что они погасли, сразу же погасли, из-за исторжения Зивуга к аспекту, к стадии более высокой стадии, что это вторая стадия. Тем не менее, они не пропали оттуда. Ибо нет исчезновения в духовном, как известно. И их суть, и их действительно их действительность, что они остались там, что затем они возвращаются к своей силе во время, когда пришло туда, они возвратились к своей силе во время, когда пришло туда второе распространение, как объясняется, как будет объясняться на своем месте. Еще один внутренний от, гей, из этого нашего ота. Левая колодка, орпними. Гу ора ав ганиш ар лемата, ахар гагисталькут де гитпаштут алев, Шугу эцем акилим, аша яхим лапхилит паштут, алев да кудим. Аша шама гениху гаорот, эта решимот шелагем. Вешама на флуани цуцин, меор хозер гайорет. Это толстый свет, который остался внизу после исторжения первого распространения, что это сами кейлим, которые относятся к первому распространению Акудим, что там оставили они света решимот, своих решимот. И там туда упали искры от спускающегося, опускающегося обратного света, как объясняет Рав выше, и в скобках он дает нам ссылку.